Глава 38. Как и планировал Гуров, в течение 3 дней за предполагаемым домом Загорского велось наблюдение. Левашов ответственно докладывал Льву Ивановичу обо всем, что происходило, точнее сказать, что не происходило в коттеджном поселке. Из особняка никто не выходил и не выезжал. В окнах не было видно ни света, ни какого-либо движения, словно дом был пуст. Гуров хотел было снять наблюдение, ведь имелось полно работы, где требовались дополнительные силы сотрудников. Но все же полковник решил еще подождать и даже лично явился на место, где стоял дом Загорского, чтобы осмотреться. Особняк был огромным в 3 этажа, как и положено иметь бандиту из 90-х, отмотавшему срок и заимевшему связи в воровских кругах. Всю масштабность дома можно было рассмотреть только на большом расстоянии, потому что, проезжая рядом, не видно было даже крыши. 5-метровый бетонный забор закрывал от любопытных глаз все, что происходило за ним. Вооружившись биноклями, опера 3 дня скучали на парковке в машине с тонированными стеклами, так что заметить их было трудно. Машины периодически менялись, а наблюдение велось беспрерывно, но все равно безрезультатно. И все же внутреннее чутье Гурова склоняло его больше верить в то, что Загорский будет скрываться где-то рядом, нежели обратиться в бега. Уж слишком много нерешенных дел должно было оставаться у такой масштабной личности. «Если еще не уехал за границу, то пока будет лежать на дне, так что ждите, ребята, ждите». «Лев Иванович, а может, штурмом взять дом?» — интересовался Левашов. «Может и так». Только в таком случае нам нужно будет согласовать действия с другими силовыми структурами. Птица большого полета этот наш Загорский. А я не хочу приглашать наших коллег из другого подразделения на все готовенькое. И я, и Стас ни один день и ни одну ночь провели на работе, чтобы развязать этот клубок. Хочу, чтобы Загорский добровольно открыл нам дверь своего замка, пусть не проявляя особого гостеприимства, но сам, лично. Или слишком многого я хочу? «Как думаешь, Левашов?» «Лев Иванович, я не думаю, я приказы выполняю». «Зря, Левашов. Думать полезно». Опустошив за несколько часов термос с чаем, Гуров принял решение возвращаться на работу, а слежку оставить на тех, кто любит работать в велотекущем режиме. Левашов был именно из такой категории сотрудников. Подобный ритм службы ему явно нравился. Прошло несколько дней, а в особняке все так же не наблюдалось чего-либо присутствия. Опера, дежурившие неподалеку от дома круглые сутки, уже начали выражать недовольство, доказывая, что преступник давно ушел, что нет смысла находиться в коттеджном поселке, и они попросту протирают штаны вместо того, чтобы заниматься реальными делами. Даже Левашову надоело ждать у моря погоды, и он звонил Гурову, чтобы доложить, что в здании никого нет и ждать уже нечего. Лев Иванович не обращал внимания на подобные жалобы и продолжал заниматься своими делами, чем приводил подчиненных в негодование. Дошло уже до того, что сам генерал узнал о бесполезном времяпровождении оперов, по поводу чего и вызвал Гурова на личную беседу. Лев Иванович с невозмутимым видом вошел в кабинет Орлова и был готов к любому повороту событий. «Здравствуй, полковник. Ты что это там людей на революцию подбиваешь?» «Опера с жалобами вереницей ходят. Говорят, что Гуров не в себе, заставляет заниматься бестолковым делом. Потерял след преступника, а теперь над ними измывается». «Заблуждаются, Петр Николаевич, сами того не ведая». «Ну, раз так, тогда ладно». Быстро согласился генерал с Гуровым, давая понять, что верит полковнику как самому себе, а отреагировать на всякого рода жалобы было лишь формальностью. «Расскажи, как продвигается следствие? Затишье у тебя какое-то?» «Перед бурей, Петр Николаевич. Жду часа икс, как говорится. Знаю я, что Загорский притаился у себя дома, за 5-метровым забором. Знаю, но интуитивно, а доказать ничем не могу. Ждет своего часа этот проныра». «А чего штурмом не хочешь взять? Наши ребята вмиг все двери откроют и любую вершину возьмут. Разве не знаешь? Тем более, когда ты их так вымотал ожиданием». «Этот товарищ может быть там не один, а со своими людьми, наверняка вооруженными. Речь уже не о простой группе лиц, а о целой ОПГ, и тут другое ведомство должно подключаться по всем правилам. Я же прежде должен ввести в курс дела своих коллег, а они пойдут и на готовом бульоне сварят себе суп». Жалко отдавать, значит?» «Да, жалко. Жалко, Петр Николаевич. Кто-то с самого начала все раскапывал, по песчинке информацию собирал, а кто-то придет, прочитает материалы и присвоит весь результат работы себе. Так дела не делаются. Мне наград со Стасом не нужно. Вы прекрасно знаете, что за столько лет нашей работы мы не гонялись за чинами и званиями. Но довести дело до логического завершения я обязан. Мне важно получить моральное удовлетворение, иначе нет смысла в том, что я делаю». «Лёва, ну как нет смысла? Ты поймал главных преступников, организатора, заказчика, нашел украденное. Разве в этом нет логического завершения?» «Нет, Петр Николаевич, нет». «Какой упрямый, как с тобой сложно. Главное в нашем деле — оградить общество от опасных преступников, поймать их и отправить в места не столь отдаленные для исправления. В этом и есть смысл нашей работы, а не в моральном удовлетворении», — довольно грубо пояснил генерал, подчеркивая тем самым, что не согласен с позицией Гурова. Лев Иванович смотрел в сторону и больше не перечил. Его выражение лица говорило о том, что он не намерен вступать в дальнейшую полемику и остается при своем мнении. Генерал сел и тоже замолчал, чтобы снизить напряжение. «И что прикажешь мне делать, Лев? Сделать тебе выговор за превышение должностных полномочий?» «Пожалуйста, все в ваших руках. Только я вам не позволю отобрать у меня дело. Слишком многое я поставил на кон, слишком многим рисковал, чтобы просто так на блюдечке отдать его кому-то другому. Я вообще не уверен, что дело доведут до конца в таком случае. Отчитаются в рамках расследованного мною и закроют, не докапываясь до судя. Послушайте, кому это нужно, искать истину в уголовном деле, которое не вел с самого начала? Разве я не знаю о порядочности и добросовестности некоторых?» «Ну, Лев, это ты зря наших коллег обвиняешь. Не все у нас бездари и лентяи». «Не все, согласен. Но я говорю о возможном сценарии, развития которого я бы не хотел. Петр Николаевич, позвольте мне самому разобраться с Загорским. Дайте разрешение на штурм особняка без уведомления третьих лиц, так сказать». Генерал встал, демонстративно отвернулся от Гурова, отошел к окну и закурил. Он долго молчал, а Лев Иванович не нарушал тишину, понимая, что в этот самый момент Орлов принимает важное для него решение. «Была не была, Лева. Давай, действуй. Получу я по шапке из-за тебя от вышестоящего начальства. Ну где наша не пропадала?» «Я знал, что вы меня поймете, Петр Николаевич. Я так вам благодарен. Я не подведу». «Ступай. Левашову передай, чтобы не спал на службе. Думаю, скоро всем будет не до сна».